Да и в старые дни не все было забавой. Он вздохнул и задумчиво проговорил. Верно, Дип. Бывало и холодно, и голодно, бывало и с шишками на лбу возвращались домой. А помнишь наш последний бой у клуба на 9-й авеню? Это когда та банда хотела затащить в подвал Элен и Тилили? Еще бы не помнить. Я до сих пор не понимаю, как нам троим удалось тогда остаться в живых. Вы с Беннетом были как вырвавшиеся из ада черти. А бандитов было, кажется, 12. Нет, всего 11. А потом машина копов. Копы разбили мне тогда нос. Ну и что же? Зато ты отнял у них револьвер. Одно другого стоит. Револьвер еще у тебя? Я кивнул на брюки, висевшие на крючке. Револьвер 38-го калибра заметно оттягивал вниз поясной ремень. «Да, неплохая память о том сражении», — заметил Кэт. «Мне тогда тоже досталось. Еле-еле домой доплелся. И то благодаря Беннету». Я принялся одеваться. «Кэт», — сказал я, — «дозвонись до Оджи и пригласи его сейчас же сюда. Пусть он захватит с собой все, что есть у него по организации». «Сейчас сделаю». Кэт направился к телефону, но, обернувшись, сказал, «пожалуй, ты прав, Дип. Не так уж много забав было в те дни. В те дни, Кэт, мы были еще подростками, а вот теперь мы действительно будем забавляться. И к этому нужно подготовиться». Папка, которую вытащил из своего портфеля Оджи, была тонкой, но довольно содержательной. На схеме города были нанесены известные и предполагаемые передаточные связные пункты, секции и подсекции. Точнее, их местоположение предстояло еще уточнить, в случае, если папка с делами, принадлежавшая Беннету, не будет найдена. Предстояло также уточнить списки, имена и места жительства агентов организации. Однако предварительное начертание схемы свидетельствовало о значительных масштабах и весьма широкой сфере деятельности контрабандно-наркотической организации Беннета, действовавшей под контролем синдиката, центр которого находился в Джерси, то есть почти в самом центре города. Пока Оджи и Кэт дегустировали содержимое бутылок, расставленных Кэтом на столе, я внимательно просматривал собранные Оджи документы и наброски, кое-что выписывал из них, кое-что запоминал для себя. Всего этого было мало для того, чтобы представить себе во всех деталях империю Беннета, но для первоначальных шагов достаточно было и этого. Закончив свою работу, я сложил листы в папку и отдал Оджи. «Кто-нибудь вас беспокоил?» — спросил я Оджи. «Нет». «Кое-кто хотел бы, в этом я уверен, но пока ничего». «Хорошо. А где опись легального имущества?» «Беттон держит ее в личном сейфе. В любой момент она может ему понадобиться». «Я не думаю, чтобы Вильсу нравилось положение дел». «Да, но у него нет выбора, мистер Дип». «Кое-что он может замышлять». Оджи покачал головой. «Он не позволит себе этого, Дип. Он уже не тот, что был прежде. Он стал осторожным и всякую опасность старается обойти. Я уверен, что он рассчитывает на то, что вы сами скоро сломаете себе голову и так или иначе выйдете из игры». «Да, ловкий парень. Он тщательно изучил все, что касалось убийства Беннета, и теперь абсолютно уверен, что вам до убийцы не добраться, не только за одну неделю, но и за год, как он вчера выразился в беседе. Его дело, верить или не верить, а наше дело — быть поближе к реальности», — заметил я, поглядывая на часы. «Скоро полдень. Двинулись к Гимми». Бар Гимми в момент нашего появления был уже наполовину заполнен собравшимися на ленч. На нашем столике лежал свежий номер «Uptown Speaking». В глаза бросалась статейка, напечатанная жирным шрифтом. Статейка принадлежала никому иному, как Року Тейту. Первый же абзац статейки заботливо сулил мне гроб. Он был пропитан тихой и шипящей ненавистью, и в то же время чувствовался оттенок страха. Там говорилось: «Убийство вновь возвратилось в Манхэттен. До недавнего времени огромное предприятие, основанное на сомнительных операциях и коррупции, возглавлялось известным боссом Беннетом. убийство Беннета и положило начало ожесточенной борьбе за контроль над этим мощным, но грязным предприятием. Не успев развернуться, эта борьба крайне осложнилась тем, что убитый босс оставил свою руку на предприятии. Своим наследником он наметил отсутствовавшего в городе много лет своего друга Дипа. И вот теперь Дип вернулся. Убийство вновь с нами».